Алина ласково улыбнулась и, посадив на колени племянника, взглянула на унылую физиономию бродяги. Лестрингш, необходимо уехать во Францию на пару часов, но слишком сложно расставаться с родными людьми. Совсем скоро, лучик, ты проснешься, и я уже буду рядом. Радостный Селестин спрыгнул с ног девушки и поспешил к друзьям во двор. С улыбкой Лестрингш поднялась с места и, подойдя к Блэку, порывисто его обняла. «Ты должен меня отпустить», — теплыми ладонями мужчина очерчивал контур скул. «Это слишком опасно», — глухо проговорил Сириус, прижимая волшебницу ближе. «Многие пожиратели еще на свободе. Я буду подоборотным», — в сотый раз напомнила девушка, — «мне нужно к семье». Привстав на носочки, она мимолетно коснулась его щеки губами. Не успев и сделать шага в сторону, Лестрингш в мгновение ока оказалась вновь прижата к телу Блэка. Алина нервно сглотнула, понимая, что сейчас произойдет. Сириус припал к ее губам, жадно сплетаясь языками. Руки скользили по телу, ощутимо сжимая бедра и талию. Лестрингш не была в восторге, но и сопротивляться не стала. Она пожелала начать жить заново, и бродяга – не худший вариант. «Я буду ждать тебя», – шептал мужчина в перерывах между поцелуями. Девушка прикрыла глаза и неосознанно представила образ Поттера. «Возвращайся скорее», – Блэк отстранился, позволяя Лестрингш ухватить за порт ключ и исчезнуть в дымке трансгрессии. Его губы пылали от поцелуев, а на ладонях выступила влажная испарина. Почти 3 месяца в их отношениях царила гармония, и больше не было слез. Это время было лучшим, они все делали вместе. Вдвоем воспитывали Селестина, готовили на кухне, гуляли, когда на улице была хорошая погода. Сириус даже пригласил ее на свидание, и она согласилась. Оставив Селестина на попечение старого Гренса, молодые люди провели незабываемый вечер в морском ресторане и после прогулялись по набережной. Хоть и не было поводов для беспокойств, иногда Сириус все же чувствовал, будто Лина находится не здесь и не с ним. Франция, Ницца, фамильный склеп Лестринджи, когда-то родное поместье, в котором Алина провела всю свою сознательную жизнь, теперь казалось чужим и безжизненным. Волшебный сад матери завял, Берии покинули это место. Не в силах зайти в дом, девушка неторопливо шла дальше. На кончике языка отчетливо чувствовался соленый привкус оборотного зелья, будто кто-то смешал между собой несочетаемые продукты. На секунду зависнув, волшебница никак не решалась переступить порог склепа. Мертвые и погребенные ее родные спят вечным сном. Из крепкой и огромной семьи в живых осталось 3. Ее считают умершей, Рабастан сбежал, а Селестин совсем малыш. На ватных ногах Лестрингш приблизилась к надгробию родителей. Девушка печально улыбнулась. Лина похоронила отца и мать вместе, как они всегда и хотели. Несмотря на то, что в их роду это было неправильно. «Я мечтала о такой же сильной любви, как и у вас с мамой. Жаль, мне не удалось ее сохранить». Смахнув непрошенные слезы, Лестрингш оставила любимые розы матери на мраморном камне. Их фотографии с улыбками глядели на дочь, и она могла поклясться, что отец прошептал: «Звездочка, я люблю вас». Цокот каблуков эхом проносился по каменным стенам, отдаваясь звоном в ушах. Зачарованные цветы у могильной плиты брата оставались свежими, какими она и оставила их в последний раз. Рудольфус, он был самым лучшим и без конца преданным своей семье, вступил в ряды пожирателей и умер от их рук. «Здравствуй, Руди. У нас все хорошо, мы справляемся, но...» Девушка не смогла сдержать слез и громко шмыгнула. «Мне так сильно тебя не хватает, Эферри, братик. С Басти все в порядке, он сейчас скрывается, и, может, совсем скоро мы опять с ним увидимся. Если бы ты только видел нашего племянника», — Алина улыбнулась сквозь слезы. «Селестин взял самые лучшие от всех нас. Война окончена, Руди». Лестрингш взглянула на оловянного солдатика. «Я найду Басти, и мы вернемся домой, обещаю тебе». В полном молчании девушка сидела у могил своей семьи, вспоминая все пережитое. По ночам она рассказывала Селестину о его матери с белоснежными волосами, о его смелом и отважном отце, которому пришлось его покинуть, чтобы уберечь. Лина не забыла упомянуть Патрисию с золотыми кудряшками. Этилберта, который относился к племяннику своей жены с трепетом и любовью. Каждый вечер малыш задавал новые вопросы, и Лина отвечала на них так же терпеливо и покорно, как когда-то это делал Руди. Бросив короткий взгляд на карманные часы, волшебница тяжело вздохнула. Через полчаса закончится действие оборотного зелья, и Лина вновь примет свой истинный облик. Подойдя к своей могильной плите, девушка со свистом втянула воздух. Лиловые пионы, Только один человек мог оставить их здесь. Простите, ушам своим не поверив, Лестрингж заторможенно обернулась, встречаясь с карими глазами. «Вы позволите?» Бездумно кивнув, она отошла в сторону. Присев на корточки, мужчина положил охапку цветов на надгробие и кончиками пальцев очертил имя. «Я прихожу сюда практически каждый день», — сердце девушки подпрыгнуло и забилось с новой сил. «Неужто он ее вспомнил? Вас я здесь вижу впервые». Он не смотрел на нее, зато она приметила отросшие волосы и темную бороду. Джеймс никогда не любил школьную форму, а сегодня был в костюме. Он так сильно изменился. «Кто вы?» «Корнелия», — волшебница прочистила горло, — «Корнелия Робертс, я племянница ее матери». Мужчина молчал, Алина с жадностью за ним наблюдала. «Вы ее знали?» Поттер хрипло рассмеялся и, поднявшись с колен, смерил волшебницу напротив себя таким взглядом, что поджилки затряслись. «Знал ли я ее?» — насмешливо переспросил Поттер. «Она была моей единственной. Я мечтал сделать Лине предложение и назвать миссис Поттер. И ты?» — губы скривились в омерзительной усмешке. «Спрашиваешь, знал ли я ее?» — по слогам отчеканил черноволосый мужчина, поправив очки на переносице. «Простите», — прошептал Лестрингж, заламывая пальцы. «Я не хотела вас расстроить, простите еще раз». Закусив нижнюю губу, она попыталась сдержать слезы в глазницах. Никогда прежде Джеймс не был настолько груб и холоден даже к посторонним людям. «Постойте», — у самого выхода властный голос Поттера заставил Лестрингж замереть на месте. «Мне не стоило», — он помедлил, будто бы извинения были неимоверно сложны в произношении, — «быть с вами грубым». Алина сдавленно кивнула, оставаясь на месте. «Просто без нее я сам не свой». Не говоря больше ни слова, Поттер мигом покинул склеп. Не в силах вынести чужое присутствие и запах, додрожив в пальцах знакомый цветочный аромат, Лестрингж ладонями прикрыла дрожащие губы. Еще мгновение, и она обязательно расплачется. Что с ним стало? Лишь один вопрос крутился в голове, на который у нее не было ответа. Выскочив вслед за Джеймсом, девушка разочарованно вздохнула. Его уже не было. Район Вамира, Неаполь, Италия. Вернувшись домой, Лестрингж первым делом принялась за уборку. Нервы были накалены до предела, глаза без конца слезились, а в голове мелькал потухший взгляд Джейса. Может, для них еще не все потеряно? Губы расплылись в улыбке, и она быстро сникла. Поттер женится, значит, для нее в его жизни больше нет места. Сделав влажную уборку на первом этаже, она поспешила на второй. Старый дотошный Грэнс не оставлял попыток забрать тряпки у Лестрингж, чтобы его хозяйка не занималась столь грязным и непотребным делом. Волшебнице пришлось пригрозить эльфу, и тот был вынужден отступить. На удивление, в комнате Селестина было чисто, за исключением разбросанных в углах игрушек. Приоткрыв дверь, Алина зашла в спальню Сириуса. В ней он ночевал нечасто. Заправив постель, стерев пыль на книжных полках и отправив темные шторы в стирку, девушка вытащила ящики из письменного стола. Маленький хулиган умудрился спрятать фантики от магловских конфет в документы Сириуса, а тому хоть бы что. Недовольно покачав головой, Лестрингж выбросила весь имеющийся мусор в бездонный мешок. Несколько минут кропотливой работы и полдела сделано. Самодовольно усмехнувшись, Лестрингж выдвинула последний ящик. Сюда ей залезать не следовало. Дрожащими руками она потянулась к стопке писем. Размашистый почерк Джеймса она узнала сразу. К горлу подкатил ком горечи. Сириус не рассказывал ей об этом. Плюхнувшись на стул, обвитый дерматиновой кожей, она потянула за тоненькую ниточку. Бесчисленное количество писем упало на колени. Судя по всему, они приходили каждый месяц, начиная с 1981 года. Соленые слезы мешали разглядеть текст, но она упрямо продолжала вчитываться в родной почерк. «Я все вспомнил, бродяга. Вспомнил мою Лину и все, что между нами было. Никогда мне не было так больно, даже с потерей родителей». Сердце болезненно ёкнуло. «Мне удалось найти Кроу, и теперь они будут гнить в Азкабане, пока не сдохнут окончательно. Я скучаю по ней. Не знаю, есть ли смысл продолжать бороться. Лили с Северусом постоянно рядом и не дают мне окончательно свихнуться». Читая письмо за письмом, Лестрингж не заметила, как уже безумно рыдала в голос. «Как бы я ни старался, у меня не получается смириться с ее смертью. Жду тебя в следующем месяце». Зарывшись в волосы дрожащими пальцами, девушка сползла со стула. Покачиваясь из стороны в сторону, она билась в истерике, проклиная все и всех. Джеймс ее помнит, она может вернуться к нему. Сорвавшись с места, Лина побежала на первый этаж в поисках порт-ключа, что ей совсем недавно оставил Люциус. Свернув книги с полок, перевернув журнальный столик, она так и не смогла найти то, что так отчаянно желала. «Эй!» – взволнованный голос Сириуса послышался за спиной. «Ты чего?» – сняв с плеч кожаную куртку, волшебник подошел ближе к зареванной девушке. «Не подходи ко мне!» – злобно гаркнула Лестрингж, выставляя перед собой руки. «Ты все скрыл от меня!» – Сириус открыл рот. Он так и молчал, не в силах сказать хоть что-то. «Как ты мог утаить от меня то, что Джейс все помнит? Я убивалась 6 гребаных лет. Лину била крупная дрожь. Я доверяла тебе, верила сильнее, чем самой себе, и так ты решила платить мне». Мужчина прикрыл глаза, понимая, что оправдываться не имеет никакого смысла. «Теперь я понимаю, куда ты постоянно уезжал, ссылаясь на помощь Ордену. Почему ты молчишь? Что я могу сказать, змееныш?» Его серые глаза были до краев переполнены печалью. «Я предал вас обоих». Могучие плечи ссутулились, и весь гнев Лестрингж мигом стих. «Мне жаль, Лина». Опустившись на мягкий диван, волшебница прикрыла ладонями заплаканные глаза. Столько лет пролетело напрасно, столько времени прожито зря. Она думала, что защищает его, оберегает от пожирателей. По итогу лишь все разрушило. Он женится на другой женщине и остается жить в неведении о том, что на самом деле она жива. «Мне нужно с ним встретиться», — хрипло и уверенно произнесла Лина, «и только посмей сказать, что я не должна этого делать», — прошипела, словно змея, гневно поглядывая на сжавшегося Блэка. «Не буду», — глухо пробормотал мужчина. «Почему, Сириус, почему ты ничего не сказал?» Ее лицо исказилось болью. Неуверенно взглянув на девушку, он тяжело вздохнул. У бродяги не было сил признаться ей во всем. Рано или поздно это должно было произойти, и сейчас Лина должна сама сделать выбор, пусть и не в его пользу. «Я люблю тебя», — просто ответил мужчина. Еще с 14 лет, когда в день рождения Цисситы упала в фонтан, сидящая напротив девушка вздрогнула, не веря в услышанное. Вместо того, чтобы разрыдаться как девчонка, Блэк улыбнулся, вспоминая былые годы. «Ты рассмеялась, и я не смог не влюбиться». Подойдя к волшебнице, он не решился ее коснуться и лишь прошептал: «Прости меня, змееныш, но я не мог поступить иначе». Она совсем не глядела на него и не сказала ни единого слова. Ее стеклянные глаза расфокусированно смотрели куда-то сквозь пространство. С досадой вздохнув, Блэк поплелся на выход. «Наверное, она никогда не сможет его простить, как и Сахаты. Почему ты говоришь мне это только сейчас?» — обреченно прошептала Алина, прожигая спину мужчины колючим взглядом. «Разве это что-то бы поменяло?» Криво усмехнувшись, Сириус боязливо обернулся на нее через плечо. Он видел, как сильно ей тяжело, как она пытается оправдать его поступок. Блэк знал, что не безразличен ей, вот только с Джеймсом он даже на одной ступени не стоит. С невыносимой болью во взгляде Лина устало покачала головой. «Если бы ты только сказал раньше». Лестрингж намеревалась продолжить, но влетевшая в окно сова оборвала ее на полуслове. Забрав письмо у незнакомой птицы, Лина быстро пробежалась глазами по строчкам. Тело заколотило, как в лихорадке. Словно не во сне, а в кошмаре, девушка опустошенно взглянула на Блэка. Он по лицу видел, что произошло что-то ужасное. «Послезавтра состоится заседание Визингомата», — скрипуче протянула Алина. «В качестве подсудимого выступает...» Сириус задержал дыхание. «Басти», — злосчастное письмо выскользнуло из дрожащих рук Лины и бесшумно приземлилось на светлый паркет. Район Вамира, Неаполь, Италия. Ровно без 5:11 Алина поспешила к входной двери, держа на руках сонного Селестина. Прошлым вечером она наскоро написала письмо Люциусу, и вот сейчас он стоит за дверью. На душе стало тепло от того, что близкий друг бросил все свои дела, дабы помочь Рабастану. «Привет». Воодушевленная нарцисса буквально набросилась на Лину с объятиями. «Какой хорошенький». Малыш на руках тети с интересом разглядывал прибывших гостей. «Рада вас видеть». Лестрингж улыбнулась, жестом приглашая молодых людей внутрь. «Хочешь его подержать?» Миссис Малфой неуверенно кивнула, с трепетом принимая золотоволосого мальчика в свои объятия. Слегка покачивая Селестина, девушка с блеском в глазах глянула на мужа. Люциус склонил голову набок, одаривая жену ослепительной улыбкой. Лестрингж-младший быстро разговорился и с живостью рассказывал что-то интересное нарциссе. Белокурая волшебница слушала его, затаив дыхание. «Спасибо, что приехал». Пристав на носочки, Алина звонко чмокнула друга в щеку. Малфой ухмыльнулся краешком губ, слегка обнимая девушку за талию. Сын на руках мужчины захныкал, обращая на себя все внимание окружающих. Люциус принялся укачивать Драка, а девушка рядом с ним с интересом заглядывал за его плечо. «Он так красив, Люци», губы непроизвольно расплылись в улыбке. «Да», гордо протянул волшебник, бросая восхищенный взгляд в сторону жены. «Это все заслуга Цисси». Алина улыбнулась, радуясь за счастье друга. Люциус действительно этого заслужил. «Где Сириус?» Мужчина огляделся на наличие Блэка, но так его и не нашел. «Он скоро придет», Лина заметно помрачнела. «Давай присядем». Двое друзей уселись на диван рядом с Нарциссой и Селестином. «Это нарисовал я». Мальчик протянул альбомный лист своей новой подруге. «Смотри, Цисси сделала, что ей велел Лестриндж-младший, я и тебя нарисую», выпятив губы вперед. Мальчик накрутил свою золотую кудряшку на палец. «Красавица». Трое волшебников переглянулись между собой и тихо рассмеялись. Порозовевшая от смущения, Нарцисса прикрыла ладошкой рот, продолжая внимательно слушать мальчика. Селестин убежал наверх и быстро вернулся с охапкой листов в руках. «Ой!» Мальчик остановился и несмело приблизился к беловолосому Малфою. Взобравшись на диван между тетей и незнакомым мужчиной, Селестин пару мгновений всматривался в его лицо, прежде чем придвинуться поближе. «Кто это?» Тыча пальцем в спящего мальчика с платиновыми волосами, совсем неслышно прошептал Селестин. «Это Драка», так же тихо проговорил Люциус. «Он скоро проснется, и вы сможете поиграть». Спящий мальчик зашевелился на руках отца, и Селестин громко шикнул на присутствующих, подставляя указательный палец к розовым губкам. Волшебницы подавили смешки, а Малфой не смог удержаться от едва заметной ухмылки. Сын Робастона весьма артистичный и сообразительный. Входная дверь негромко хлопнула, впуская в гостиную Блэка. Селестин шустро преодолел расстояние, запрыгивая на волшебника. Мальчик прошептал что-то интересное на ухо Сириуса и указал пальцем в сторону Люциуса. Подойдя ближе, бродяга легко поцеловал кузину в румяную щеку, после пожал руку Малфою. «Я пойду к Аниоле», — предупредил Селестин тетю, накидывая джинсовую куртку на плечи. «Вы меня обязательно позовите, когда проснется Тхако», полное имя Малфоя-младшего ему не удалось выговорить, но суть была предельно ясна. «Пока». Махнув рукой, мальчик скрылся во дворе дома. Сириус покачал головой, присаживаясь рядом с Лестриндж. Прошлой ночью у них состоялся сложный разговор, и теперь в отношениях чувствовалась недосказанность. Около получаса не утихали жаркие споры. Блэк был категорически против того, чтобы Лина шла на суд Визингамота. Люциус же не уставал повторять, что это единственный выход. Цисси с Линой молчали, бегло переглядываясь друг с другом. Накрыв своей ладошкой руки Блэка, Лина заставила его взглянуть на себя. Было невыносимо сложно смотреть в наполненные болью глаза. Сириус боялся рисковать жизнью девушки, ведь на свободе еще остались пожиратели, которые убьют предательницу, не моргнув и глазом. Сириус тяжело вздохнул, массируя переносицу двумя пальцами. Алина потеряла все, чтобы спасти свою семью, и сейчас не свернет с верного пути. «Я пойду с тобой», — змееныш уверенно заявил Сириус, касаясь губами лба подруги. «Мы сделаем это вместе», — Лина благодарно прильнула к нему. Она не могла долго держать обиду, только не на бродягу. «Тогда решено», — стряхнув с колен невидимые пылинки, Люциус поднялся на ноги, отходя к окну. Мужчина подсел ближе к кузине с приветливой улыбкой. Цисси едва сдерживала слезы, в их семье еще с детства были трещины. А самым большим потрясением для всех стала скорая кончина Регулуса и Беллатрикс, несмотря на то, кем стала Белла. Блэк обнял сестру за плечи, как же давно они не видели друг друга. Нарцисса рассказала о том, что поддерживает отношения с Андромедой и что матушка, с горем пополам, но приняла Нимфодору. «Спасибо тебе, Люци», Лина обняла друга за плечи, выражая всю признательность, «если нам повезет, то совсем скоро Басти вернется домой». Люциус улыбнулся краешком рта, заправив локоны Лины за уши. Взглянув за спину подруги, Малфой зачарованно следил за тем, как воодушевленно Цисси ведет разговор с братом. «Такая чистая и светлая. Мне бы хотелось, чтобы ты стала крестной матерью для нашего сына». Голубые глаза с надеждой вглядывались в сконфуженную физиономию Лестриндж. Он знал, что это предложение звучит несколько странно, учитывая, что пару лет назад он признался ей в любви. «Я люблю тебя, Лина». Девушка напряглась. Но Цисси, тонкие губы расплылись в нежной улыбке. «Она значит для меня все». Малфой погладил волшебницу по щеке, «Ты моя подруга, Ацесси, моя женщина». Алина понимающе кивнула. «Я любил тебя тогда и люблю сейчас как одного из самых дорогих мне людей, но не так, как Цесси. Моя жена дала все то, чего не смог дать мне целый мир». Нарцисса обворожительно улыбнулась мужу, поймав его взгляд. «Веру в то, что я лучше, чем думал. Ты не представляешь, как сильно я счастлива за тебя, Люци». Лестриндж порывисто обняла друга. «Знаешь, Малфой слегка отстранился, удерживая холодные ладошки в своих руках. Если бы здесь был Этельберт», — Лина понурила голову, печально улыбаясь. «Он бы вытащил Басти, скорбь о мертвом муже еще терзало сердце, и наверняка бы от министерства не осталось бы камушка». К обеду явился голодный Селестин, сбивчиво рассказывая о белке, которую нашел с друзьями. В итоге это была вовсе не белка, но разве можно убедить в этом Лестринджа? Проснувшийся дракобоязливо оглядел присутствующих, пряча личико в складке шеи отца. Люциус устало покачал головой. Их с Цесси маленький ангел не был шибко смелым, зато не по годам эрудированный. На славу пообедав, Селестин утащил драка во двор. На удивление Цесси, мальчики быстро нашли общий язык и вовсю играли. Малфой-младший не особо жаловал чужих детей, но с Лестринджем у них была незримая связь, такая же, как и у его отца с Линой и Басти. Чита Малфоев осталась в гостях, чтобы дождаться решения суда. «Привет», — застенчивый мальчик с глазами отца дернул Лину за подол юбки, вынуждая ее присесть на колени. «Привет», — волшебница щелкнула драка по носу, замечая легкий румянец. «Я Лина», — Лестриндж протянула ему ладонь, и тот не сразу, но пожал. «Знаю», — тихо пробубнил драка, убегая к матери с отцом. Поднявшись на ноги, волшебница проводила мальчика милой улыбкой. «Дети такие непосредственные. Правда, он классный». Селестин взглянул на тетю с озорной ухмылкой, маша драка рукой. Алина согласно кивнула, уводя племянника в его комнату. Прочитав сказку и дождавшись, пока Селестин сладко засопит, Лестриндж поцеловала его в щеку. Перед уходом, задержав взгляд на сыне брата, Алина погасила свет, покинув детскую комнату. Не исключено, что Визингамот может призвать ее к ответственности, как-никак, но Лина помогла Рапсатну сбежать из Азкабана, да и в придачу она бывшая жена пожирателя. Берег Апонтуит, дом Поттера. Сварив на скорую руку чашку горячего черного кофе, Поттер заправил на крахмаленную рубашку в темные брюки. Бросив взгляд на настенные часы, мужчина недовольно фыркнул. Осталось полчаса до начала заседания, а он так и не знал, как спасти Робастона Лестринджа от неминуемой гибели. Поцелуй Дементора – худшее наказание, и именно это ожидает пожирателя смерти, если суд признает его вину. Джеймс брезгливо сморщился и с силой стянул рубашку. Капли кофе в одночасье испортили его одежду. Метнувшись к кладовке, Джеймс взобрался на стремянку. Как назло, вещи были в стирке и остались только со школьной скамьи. Достав пару джемперов, мужчина не смог не улыбнуться. Его квиддичная форма была аккуратно сложена, давно он не прикасался к старым вещам. Поглубже вдохнув аромат земли, пота и воска для метел, Поттер отложил ее в сторону. Маленький квадратный пергамент упал к его ногам. Судорожно втянув воздух, мужчина наклонился, поднимая с пола фото. На него смотрели счастливый парень с девушкой, улыбаясь в объектив макгловской камеры. Проведя пальцами по лицу Алины, Аврор шумно задышал, чувствуя, как бьющееся сердце ускорило пульс. Пятый курс, мародер и слизеринская принцесса. Это был его почерк и ее фото, которое он бесстыдно вложил в карман формы. Каждый матч он прижимал руку к груди, нащупывая гладкое фото. Лина всегда была с ним, и сейчас ничего не изменилось. Пока в Британии Министерство магии без конца вводило новые порядки и законы, в Мельбурне молодая пара воспитывала двух сыновей. Свою фамилию Марлин сменила на Робинсон, не переставая разглядывать изысканное колечком на безымянном пальце. Чарльз и Дональд были двойняшками и полными копиями своего отца без задатков магии. Видимо, проклятие матери обошло их стороной, чему Марлин была несказанно рада. Семья поселилась в небольшом домике на окраине города. Дриан продолжал работать психологом и часто уезжал на конференции и семинары. Молодая жена его отпускала, но без особого желания. Когда-то Марлин была уверена в безграничной любви к Сириусу, а теперь всем сердцем и душой предана Дриану. С ним она познала прелесть жизни и продолжает постигать счастье материнства. Поглаживая выпуклый живот, Марлин откинулась на грудь мужа, с ласковой улыбкой наблюдая за детьми. Совсем скоро в их семье произойдет долгожданное пополнение. А что до Николаса с Питером, то там все было в полном порядке. Милли росла очаровательным ребенком, да и лучшая ученица в классе. Девочка без конца радовала своими успехами отцов, а даже если бы она была полным профаном, то Питер и Николас все равно бы ей гордились. Просто за то, что она есть. Питер устроился работать в Йоркский банк в качестве ликвидатора заклятий. В то время Николас сидел дома. Приличное состояние его родителей позволяло жить на широкую ногу. Бурский убеждал в том же Питера, но тот наотрез отказался от легких денег. В их маленькой семье не было разногласий, лишь любовь и благодать. Министерство магии, второй уровень ММВ, в зале номер 10 насчитывалось около 50 членов состава Визингомата. От площадки трехсторонним амфитеатром поднимались ряды кресел, где и восседали те самые члены. На нижней площадке зала стояло кресло, в котором находился Робастан Лестриндж в цепях и лохмотьях. Великий потомок древнего и всеми уважаемого рода был не больше, чем букашка. Робастан вздрагивал от каждого резкого звука, а в глазах стоял полный ужас, когда он ненароком бросал взгляды на потолок. Дементоры, от них у него кровь застывала в жилах, лучше бы его убили. Робастан нашел глазами Поттера, тот держался холодно и отстраненно, но определенно был на его стороне. Громкие дебаты волшебников стояли металлическим лязгом в ушах. Он хотел вернуться домой к Лине и к маленькому Селестину, которого ни разу не видел. Тело жгло от выпитого зелья правды, а мышцы сводило до боли в костях. Фамилия Винит Примус, фамилия Винит Примус, фамилия Винит, семья на первом месте. Покачиваясь взад-вперед, Робастан тихо шептал себе под нос. Он вздрогнул, резко выпрямившись и расправив плечи. Он чувствовал ее, ощущал присутствие и силу. Лина. Поттер напрягся и чуть подошел ближе, как давно он не слышал имя своей девушки из чужих уст. Двоякое чувство волной прошлось по телу, напрягая каждый мускул. Магия заискрилась на кончиках пальцах, а тело взяло власть над разумом и само пошло вперед. Железные двери резко распахнулись, пропуская внутрь миниатюрную волшебницу. Чувства обострились, сердце забилось с бешеной силой, а капельки пота стекали по спине. «Алина», — одними губами прошептал Поттер, неверующе всматриваясь в ее золотистые глаза. Девушка сжала челюсть, проходя мимо Аврора. Поттер не слышал ничего, кроме цокота ее каблуков и мелодичного голоса, обращенного к членам Визингомата. Он ничего не видел, лишь ее изящный стан. Она жива, Лина жива. Боль и радость, гнев и покой смешались воедино. Руки сжимались в кулаки. Поттер краем глаза заметил невозмутимое лицо Блэка. Предатель. Они все его обманули, водили за нос и практически смеялись в лицо, насмехаясь над его бессилием. Его трясло от злости. Он оплакивал ее долгие годы. Страдал, когда не мог вспомнить, а сейчас она стоит перед ним целая и невредимая. Суд прошел будто стороной. И все, чего хотел Поттер, это задушить гребаную Лестриндж голыми руками или прижать к груди и никогда не отпускать от себя. Теперь так просто он ее не отпустит, вытряхнет из нее правду любой ценой. В связи с появлением доказательств невиновности Робастана Лестринджа министру магии пришлось отпустить подсудимого и снять все обвинения. Глория Узерти со слезами на глазах бросилась к мужчине, обцеловывая каждый миллиметр его лица. За те 4 года, что Лестриндж провел в Нью-Йорке, он здорово сблизился с волшебницей, и довольно тесно. Корнелиус хотел призвать к ответственности Алину Лестриндж за помощь в побеге заключенному и причастности к пожирателям. Поттер вышел вперед, закрывая своей широкой спиной девушку. Аврор заявил о том, что мисс Лестриндж помогла Альбусу Дамблдору в уничтожении крестражи, и Фадж не смог оставить громкое заявление проигнорированным. Лестринджи отпустили, сняв все обвинения. Лина, по щекам мужчины катились слезы, сестра успела поймать его истерзанное тело на лету. «Все закончилось, Лина», — в бреду шептал Робастан, держа лицо сестры в своих руках. «Мы вернемся домой, звездочка. Вернемся, Басти», — девушка плакала на плече брата, крепко прижимая его к себе. «Мы вернемся домой, звездочка», — подоспевший вовремя Сириус успел подхватить обмякшее тело Робастана. «Ты отведешь его домой», — Блэк кивнул, подхватив мужчину за подмышки. Следом семенила Глория, утирая уголки глаз платочком. Остановившись в нескольких шагах от Поттера, бродяга стыдливо опустил голову. Сахатый не шевелился, лучший друг умер для него, как только зашел вместе с Линой. Девушка поднялась на ноги, но не осмелилась подойти ближе, тогда Поттер рывком преодолел расстояние. Он сцепил пальцы у ее локтя и, волоча за собой, покинул зал суда. Алина не сопротивлялась и не пискнула, чувствуя железную хватку. Кабинет Джеймса Поттера. Взбешенный Аврор ураганом пронесся по кабинету и, остановившись напротив Лестрендж, смерил ее уничтожающим взглядом. Лина несмело поднялась на ноги, стоя в нескольких сантиметрах от его лица. Джеймс шумно дышал через ноздри, обдувая ее горячим дыханием. «Прости меня», — одними губами прошептала девушка, в одночасье остужая его гнев. «Все, чего я хотела», — Лина часто заморгала, сдерживая непрошенные слезы в глазницах. «Спасти тебя», — Барти сказал, что пожиратели отомстят тебе, если узнают о нашей связи. «В чем смысл?» Его ледяной голос пронзил ее в самое сердце, острейшим кинжалом. «Я бывшая жена пожирателя, а мои братья и отец предатели в глазах Волан-де-Морта, и я сама лично отдала часть его души Дамблдору». Поттер прикрыл глаза, его ресницы подрагивали. «Я была готова к смерти». «Не говори этого», — сквозь свиснутые зубы прошипел Аврор. «Только не о смерти. Я всегда тебя любила». Джейс Лестриндж улыбнулась, позволяя слезам скатиться по глазам. «Я любила тебя в прошлом, люблю в настоящем и буду любить, пока не умру. Я бы никогда не бросила тебя по своей воле». Лина отвернулась, не в силах вынести его опустошенный взгляд. «Этилберт убил бы тебя и глазом не моргнув. Он вынудил забрать у меня твои воспоминания, только бы так я смогла сохранить тебе жизнь. Как ты жила все это время?» Он не касался ее, но она чувствовала сбившееся дыхание на затылке. «С мыслями о тебе», — девушка медленно обернулась, золотистые глаза были прикованы к кольцу. «Я никогда его не снимала». Подцепив подбородок двумя пальцами, мужчина заставил ее смотреть в глаза. Большим пальцем свободной руки он стер ее слезы, упиваясь дурманящим ароматом полевых цветов. Это была Лина, его красавица. Ему было плевать на то, сколько мужчин у нее было, скольких она целовала. Все это было неважно, если она с ним. Руки медленно переместились на талию, скользя вдоль шеи, ключицей груди. Лестриндж грудью втянула воздух, не в силах оторваться от его карих глаз. И он поддался, накрыв желанные губы страстным поцелуем, сминая ткань платья. Ее ладони притянули ближе, а губы без устали шептали его имя. Треск ткани, и оба обнажены, с трудом дышат, но по-прежнему раскалены до предела. Он подхватил Лестриндж под ягодицы, опрокинув ее спиной на рабочий стол. Лина сладко застонала, притягивая его плотнее к себе. Кожа бархатная и нежная, а его движения грубые и властные. Лина широко раздвинула бедра, разрешая Джеймсу все, о чем они мечтали так долго. Его руки на груди и бедрах, ее ногти вонзились в могучие плечи. С губ сорвались стоны наслаждения. Им никогда не было так хорошо, как друг с другом, будто оба вернулись домой. «Ты моя», — он застонал ей в губы, держа руки на бедрах. Лестриндж извивается, задыхаясь. Тело переставало слушаться, а в ушах лишь его хриплые стоны, что звучат для нее как музыка. Зарываясь пальцами в густую копну волос, Джеймс оттягивал ее голову, губами вонзаясь в шею. Лина вскрикнула, не в силах бороться с дрожью в ногах. Его теплая ладонь до боли сжала упругие груди, оттягивая набухшие соски, пока вторая залегла между ног. Слишком дико и горячо, у нее почти не осталось сил. «А ты мой», — на одном дыхании прошептала Лестриндж, поддаваясь бедрами вперед. Внутри нее влажно и до одури узко. Поттер едва мог контролировать себя, с ней он терял все, но это ничто по сравнению с тем, что его Алина рядом. Оба дрожали в приятной истоме, не выпуская друг друга из объятий. Но и на этом все не закончилось, слишком долго они были врозь. Они выдохлись почти до потери пульса. Весь мир перестал существовать, кроме их глаз, что с любовью глядели друг на друга. Лежа на спине, Джеймс прижал ее плотнее к груди, отчего Лина с трудом могла дышать. По сравнению с ним она была крошечной. Кончики его пальцев вырисовывали узоры на лопатках, попутно играя с позвонками. «Прости меня, Джей», — Лина всхлипнула, уткнувшись лицом в его широкую грудь. «Пожалуйста, только не плачь», — Поттер перевернулся, подмяв девушку под себя. «Открой свои глаза, моя красавица». Его нежные губы целуют ее мокрые от слез щеки. «Я так сильно люблю тебя, Лина». Мужчина склонился ближе, целуя шею и ключицы. Ее ладошка машинально притянула его ближе, закинув обе ноги на узкие бедра. «Я люблю тебя, мой отважный гриффиндорец». Поттер хрипло рассмеялся, позволяя Лине доминировать. В конце концов, у них еще целая ночь впереди, а после и вся жизнь. В небольшом кабинете Министерства магии двое молодых людей уместились на узком диване в объятиях друг друга. Этой ночью девушка спала крепко, и ни один кошмар ее не потревожил. Не было бледных призраков прошлой жизни. Мужчина зашевелился, чуть разминая затекшую шею. Хоть лежать было ужасно неудобно, но это была лучшая ночь за последние годы. Лина спала сладко, ее умиротворенного лица едва касалась улыбка. Проводя кончиками пальцев по щекам Лестрингш, Поттер негромко застонал. Он до сих пор не мог поверить в то, что она сейчас с ним, что находится в его объятиях, такая нежная и обнаженная. Всю ночь Джеймс не смыкал глаз, наблюдая за ее безмятежным сном. Он боялся проснуться и обнаружить, что ее нет рядом. Этой пытки он бы не выдержал. В его руках она была крохотной, едва достающей до плеч. Длинные локоны разметались по лопаткам, словно змей, а душистый аромат цветов пропитал помещение. Ресницы дрогнули, сквозь сон Алина чувствовала влажность на щеках. Приоткрыв сонные глаза, волшебница подавилась воздухом. Джеймс склонился над ней, а по его скулам стекали прозрачные слезы. Неужели он вышвырнет ее за дверь прямо сейчас? Лестрингш нервно заерзала, сглатывая вставший ком в горле. «Я боялся, что ты очередное видение», — вкрадчивый шепот Аврора звенел в ушах. Она с немым вопросом уставилась на Поттера. «Я так долго ждал тебя, Лина». Сильные руки до хруста костей прижали ее к крепкой груди. Он зарылся носом в ее волосы, не уставая нашептывать слова любви. Алина обмякла, ласково гладя его плечи. Им обоим этого не хватало. Мир обрел краски, а вся грусть улетучилась в одночасье. Главное, что они есть друг у друга, а остальное неважно. Что теперь будет? Глухо прошептала волшебница, боясь взглянуть на Поттера. Прошло так много времени, мужчина ощутимо напрягся, отчего его хватка лишь усилилась. Мы оба изменились, ты изменился. Мне не кажется, что твоя невеста будет. О чем ты? Поттер резко сел. Какая, к черту, невеста? Лестрингш неуверенно взглянула на мужчину. Его густые брови взлетели вверх. Девушка поглубже втянула грудью воздух. Не хотелось быть виновницей и разлучницей чужого счастья. Быть может, ей вовсе не нужно было появляться. Ежедневный пророк, волшебница недоуменно взглянула на парня. Тот хохотал во все горло. Нет никакой невесты. Поттер морщился. Сама мысль о том, что другая женщина может занять место Лины, была омерзительной. И никогда не будет. Он нежно погладил ее по щекам. Никого, кроме тебя. Не стесняясь своей наготы, Лина медленно приблизилась к мужчине, невесомо обвивая его шею. С жадным взглядом Джеймс следил за каждым ее движением. Пухлые губы прикоснулись к щетине, оставляя сладкие поцелуи. Поттер вздрогнул, когда затвердевшие соски мимолетно соприкоснулись с его ключицами. «Я твоя, Джейс», — шептали губы. Уместившись между ног мужчины, Лестрингш соприкоснулась своим пахом об его пах. Он взвыл, нетерпеливо поддаваясь навстречу. Вязкая жидкость, стекающая по внутренней стороне бедра, обволакивала жаром напрягшуюся плоть под девушкой. Теплые ладони скользнули по телу и остановились на округлых бедрах Лины, помогая ей опуститься. Оба замерли, привыкая к забытым ощущениям. «Я только твой, Лина», как в бреду шептал Поттер, оставляя пылкие поцелуи на груди, ключицах, шее, плечах. «Лишь твой, моя красавица», девушка вскрикнула, запрокинув голову. Толчки были мощные, он заполняли все ее нутро без остатка. Темп обоих ускорился, дыхание сбилось напрочь, и только шлепки тел друг об друга оглушали. По телу пронеслась приятная дрожь. Лина упала на Поттера без сил. Гортанно рыкнув в шею Лестрингш, он еще несколько раз приподнял ее за бедра, а после блаженно прикрыл глаза. Несколько минут молодые люди не шевелились, почти не дышали. Поттер обеими руками коснулся ее лица, с любовью во взгляде заглядывая в золотистые огоньки. Лина улыбнулась краешком губ, пылко целуя солнечное сплетение. Джеймс хрипло рассмеялся, когда ее волосы защекотали шею. «Мы заберем твоего сына и будем жить вместе, как всегда и хотели». Целуя девушку в висок, волшебник переплел их пальцы. «Сына?» Лестрингш удивленно глянула на Поттера. «Когда я был в твоем поместье, то нашел несколько фотографий». Джеймс тяжело вздохнул, заправляя ее непослушные волосы за уши. «Мальчик с кудряшками был на твоих руках, а рядом стоял...» Аврор скривил губы. Ненависть по отношению к бывшему мужу Лестрингш еще кипела в душе. «Пьюси. Его зовут Селестин». Уголки губ мужчины мерно поползли вверх. «Я бы очень хотела, чтобы он и вправду был моим сыном, но...» Лина печально улыбнулась, очерчивая контур губ Поттера. «Он мой племянник, ребенок Робастона». Девушка понурила голову на груди мужчины, обнимая его за торс. Пару мгновений Поттер не издавал ни звука, казалось, даже сердце перестало биться. Он был готов к тому, что Алина делила постель с другим мужчиной или мужчинами. «А тут, у тебя кто-то был?» — совсем неслышно прошептал Лаврор, не в силах скрыть напряжение, окутавшее тело. «Кто-нибудь касался тебя?» В качестве демонстрации Поттер ладонью сжал правую ягодицу. Лина закусила нижнюю губу, сдерживая вырывавшиеся наружу стоны. Его властный голос пробуждал в ней что-то дикое, до сегодняшнего дня нечто неизвестное. Шлепок, Лестринг шахнула, чувствуя пульсирующий ком внизу живота. Этельберт, она сползла с груди Поттера, оказываясь прижатой его телом к дивану. Он пытался, Лина приподняла бедра вверх, упираясь в затвердевший орган. «У нас ничего не было», с губ сорвался стон, а Блэк, с металлическими нотками в голосе, прошептал Поттеру самого края уха. «За те годы, которые вы провели вместе», девушка снова застонала, держась за подлокотник твердого дивана, «что было между вами?» Пара поцелуев и только, Лина блаженно закатила глаза, чувствуя его пальцы между ног. «Когда я узнала о твоей невесте, то напилась и пришла к Сириусу», мужчина гортанно зарычал, левой рукой сжимая бедра, но ничего не было, оба рвано дышали, он не воспользовался моим состоянием. «Я всегда думала лишь о тебе, Джейс», резкий, глубокий и болезненный рывок вперед, отчего оба упали на диван, содрогаясь в жаркой волне наслаждения. Лина мелко дрожала, ощущая теплое дыхание на затылке, непроизвольно губы растянулись в улыбке. «Значит, никто, кроме него, не касался ее». Джеймс нежно целовал ее плечи, попутно гладя покрасневшие от ударов ягодицы. Район Вамира, Неаполь, Италия. После пробуждения Робастан нашел комнату сына. Он провел в ней долгие часы, наблюдая за его безмятежным сном. Селестин Себастьян Лестриндж, полная копия своей матери. Мужчина утер слезы, не решаясь прикоснуться к спящему мальчику. Он боялся, что тот не признает его или того хуже. Проведя целую ночь в раздумьях, он не заметил, как одеяло зашевелилось. Мальчик сонно потянулся и взглянул на мужчину перед собой. Лестриндж в ту же секунду утратил дар речи. Он был способен лишь хлопать глазами. Склонив голову на бок, Селестин нерешительно приблизился к мужчине. Робастан вздрогнул, когда маленькие пальчики накрутили его отросшие волосы на фаланге. «Привет», — звонкий голос пустил дрожь по телу. «Лина показывала мне твои фотографии, на глазах выступили слезы. Она сказала, что тебе пришлось уехать далеко-далеко, чтобы спасти нас». Робастан робко кивнул. «Я рад, что ты вернулся», — мальчик бросился на шею к мужчине, тот не сразу, но также крепко прижал его к себе. «Пап». Мужчина громко хлюпнул носом, давая волю слезам. В Аскабане он часто представлял свою встречу с Селестином, но никогда не думал, что все произойдет вот так. Ужасно только одно, Мариэлла так и не узнает о том, какой прекрасный у них малыш. «Я тоже, сынок». Селестин рассмеялся, когда колючая щетина отца защекотала его щеку. «Ты голоден?» Мальчик призадумался, а после энергично закивал. Взяв сына на руки, Робастан спустился на кухню, где их уже ждали Глория с Сириусом. Радостный Селестин рассказал хмурому Блэку, что его папа наконец вернулся, а после познакомился с Узерти. Лестриндж никогда не был хорошим кулинаром, но в детстве наблюдал за готовкой матери. Селестина порхала в кухне лишь в праздники, радуя семью вкуснейшими блюдами. Отмахнувшись от надоедливого Грэнса, мужчина наскоро соорудил бутерброды на четверых. Селестин вовсю трепался с миловидной Глорией, периодически украдкой поглядывая на мужчин. Робастан взглянул на Блэка, который все это время был с его сестрой и сыном. «Спасибо тебе», — сероглазый удивленно вскинул брови, — «не знаю, что было бы, если бы у Лины не было такого друга, как ты». Сириус заторможенно кивнул, метнув взгляд на настенные часы. Робастан проследил за взглядом мужчины, угрюмо улыбаясь. «Ты же понимаешь, что она не вернется». На слова рядом сидевшего Робастана Блэк громко фыркнул. Он и так все это прекрасно знал. Не нужно было быть ясновидящим, чтобы сложить 2 и 2. «Ты смотришь на нее так же, как и Люциус». Волшебник перевел удивленный взгляд на Лестринджа. «Он любил ее, сколько я себя помню». Бросив недоеденный бутерброд на тарелку, Робастан взглянул на сына. «Сегодняшний день они проведут на свежем воздухе, где Лестринджу не нужно будет опасаться шороха на каждом углу. Спустя столько лет он обрел долгожданную свободу, теперь осталось вернуться домой. Берег Апонтуит, дом Поттера. Август, 1984. 3 дня Лина провела с Джеймсом. Влюбленные не расставались ни на минуту, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным вместе. Они так много потеряли времени, и теперь ничто не волновало их, кроме поцелуев и долгих разговоров. Лина с Джеймсом узнавали друг друга заново, и казалось, будто их любовь окрепла и стала еще больше, заполняя целый мир, их сердца и души. «Моя красавица», — напевал себе под нос Поттер, без устали целуя любимые губы, «я счастлив», — с улыбкой мужчина закатил глаза. Входная дверь с грохотом открылась, впуская внутрь сразу четверых. С радостным воплем повзрослевшая Милли бросилась в сторону ошеломленного Поттера, с разбега запрыгивая на диван рядом с ним. «Хей!» — весело протянул мужчина, взъерошив коротенькие волосы девочки. «Ты чертова предательница, Лестриндж!» Разгневанный Ремус рывком преодолел расстояние, сжав растерявшуюся ведьму в сильных руках. «Ты хоть представляешь, как мы убивались?» Лина с нежностью ответила на объятия друга. «С дороги!» С широкой улыбкой Бурский занял место Люпина, после и Питер присоединился к дружным объятиям. Джеймс с азартом наблюдал за смущенной девушкой, без конца просившей прощения. Николас всплакнул и понеслось. Все сплетни Лина узнала меньше, чем за час. Ремус глянул на друга. Спустя столько времени их с Ахатой пришел в себя. Друзья разговаривали до самого вечера. Лине стало известно, как все это время жили Николас с Питером и Ремусом, а они, в свою очередь, со слезами на глазах слушали ее историю жизни. Прижимая девушку к себе, Сахатый не переставал думать о бродяге. Тот так долго скрывал от него все, что связано с Алиной, но и в то же время защищал ее и всегда был рядом. Странное и двоякое чувство терзало душу. Он его друг, однако потенциальный соперник. Если Лина все же, об этом думать не хотелось. Хаксмит, бар три метлы. Договорившись о встрече с мужчиной, Лестриндж терпеливо дожидалась его в пабе. Она помнила, как в школьные годы ходила сюда с друзьями и мародерами. Столько приятных воспоминаний, и все они были напрямую связаны со школой. Губы Алины расплылись в улыбке, когда рядом с ней присел Сириус. «Ты останешься в Лондоне?» Вопрос Сириуса имел особый подтекст, который Лина уловила. Она кивнула, и вдруг он улыбнулся, так робко и облегченно, словно мальчишка. «Я рад», — мужчина откинулся на спинку стула. «Ты не злишься?» Волшебница боязливо глянула на бродягу, вздрогнув, когда его руки коснулся ее ладоней. «Я не хочу причинять тебе боль, но Джейс, я знаю, змееныш». Он все так же глядел на нее с теплотой во взгляде. «Те годы, что мы провели вместе, были лучшими в моей жизни». На удивление, в его глазах не было печали или боли. «Я люблю тебя, и это ничто не изменит». Блэк придвинулся ближе. «И Сахатова я люблю так же сильно. Я был бы самым счастливым человеком на свете», — Сириус прыснул. «Если вы наконец-то будете вместе, вы действительно этого заслужили». «Сириус», — Лина крепко прижалась к его груди, не зная, как выразить всю признательность. «Мне никогда не оплатить тебе». Чуть отпрянув, Лестриндж заглянула в его серые омуты. «Просто будь счастлива, змееныш». Его губы оставили невесомый поцелуй на гладком лбу. «Прошу, скажи мне», — Лина встрепенулась, — «мой брат». Блэк прочистил горло. Томящаяся надежда в сердце не покидала его ни на мгновение. «Риджи действительно мертв?» Закусив изнутри щеку, Лестриндж не решалась признаться. Регулус просил ее сохранить тайну, но ведь война окончена. «Он жив», — Сириус шумно выдохнул, — «сейчас он с Клоти и ее дочкой. У них все хорошо, уверяю тебя. Им обоим пришлось туго после смерти Роберта и Пати, но сейчас все наладилось. Они нашли утешение друг в друге». «Спасибо», — мужчина ласково улыбнулся. «Мне бы хотелось наладить отношения с Сахатым». Лина понимающе кивнула. «Он простит меня, ты его самый лучший друг, Сириус, даже больше». Лестриндж поднялась на ноги, за руку увлекая за собой Блэка. «Мы оба знаем, что ты значишь для него куда больше, чем думаешь». Сириус порывисто обнял подругу, и вдвоем они покинули бар. Берег Апонтуит, дом Поттера. Сентябрь, 1984. На втором этаже не утихали крики вот уже больше двух часов. Как только Блэк переступил порог дома, то Поттер силком утащил его в свой кабинет. Собравшиеся ребята в гостиной практически шептались, боясь спугнуть применение двух лучших друзей. Пока Селестин шнырял у дома с Милли, Люпин полушепотом рассказывал Лине о своей новой знакомой. «Ребят», — двое мужчин с грохотом спустились с лестницы, — «давайте пообедаем». Волшебники удивленно переглянулись и, немедля, поспешили в кухню. Лина поймала подмигивание Сириуса. Она тепло улыбнулась, подходя к довольному Джеймсу. Поттер обнял ее за плечи со спины, уместив на макушке подбородок. «Я так ему благодарен», — сильнее сжав Лину, — Поттер слегка укачивал ее на месте. Лестрингж задрала голову вверх, встречаясь с его игривым взглядом. «Я не отпущу тебя», — мужчина придвинулся ближе, оставляя касание губ на тонкой шее. «Ты больше не покинешь наш дом и кровать». Ладонь пробралась под платье, лаская бедра. «Наш дом?» — с придыханием спросила волшебница, не заботясь о том, что кто-то может застукать их. «Мой дом там, где ты, Лина. Хочешь, вернемся во Францию или в Италию, а хочешь, останемся здесь. Все будет так, как ты решишь, моя красавица». Лестрингж повернулась к мужчине, оставляя на приоткрытых губах тягучий поцелуй. «Мне все равно», — девушка застонала, когда его пальцы пробежались между ног. «Главное с тобой, Джейс. Я люблю тебя». Из кухни раздались радостные вопли, и влюбленным пришлось присоединиться к друзьям. В скором времени Питер с Николасом и Милли вернулись в Берлин. Как-никак, но у Микаэлы школа, а у Питера работа. Воссоединение с друзьями прошло на ура. Практически целый месяц мародеры провели вместе. Вот только теперь у них была Лина, Милли, Селестин и Чита Снипов. Все было совсем как в школе, за исключением жизни после войны. У каждого выжившего остались шрамы. Счастливые родители глаз не отрывали от маленького драка, который рос буквально на глазах, шаг за шагом, и мальчик без труда говорит первые слова. Люциус был неимоверно горд, ведь его сын и Цисси – лучшие, что есть в его жизни. Связь Андромеды и Нарциссы окрепла, поэтому в их отношениях не чувствовалось холодка. Миссис Тонкс с радостью помогала сестре, давая дельные советы в воспитании, за что Малфой были премного благодарны. В конце сентября у Марлины Дориана родился чудесный малыш. Свое дитя родители назвали в честь младшего брата Марлин. Белокурая волшебница не забывала тех, кого потеряла. Таким образом они всегда были рядом. Дориан сдувал пылинки с жены, практически нося ее на руках. Несмотря на то, что пережила Марлин, сейчас она, как никогда прежде, ощущала всю полноту жизни и ее ценность. Ведь не будь войны, то и Дориана не было бы. Больница СВ, Мунга, октябрь, 1984. «Скажите мне, мисс Лестрингж», — пожилой мужчина напротив немного помедлил, снимая с глаз очки, — «сколько раз вы подвергались проклятиям черной магии? Я не совсем понимаю, как это связано с моим состоянием». Лина устало откинулась на спинку стула. Последние пару недель она испытывала всепоглощающую усталость. У нее болели ноги и поясница, а аппетита и вовсе не было. «Видите ли, мисс Лестрингж, многие пациенты после войны имеют некоторые предрасположенности к малоизвестным заболеваниям. Я полагаю, это напрямую связано с тем, что сторонники, сами знаете кого, не брезгали использованием темнейших искусств». Алина нахмурила брови, не понимая, к чему клонит колдмедик. «Мне не хотелось бы этого говорить, но вам стоит прервать беременность». Долгие секунды Алина глупо хлопала глазами, абсолютно не улавливая смысла всего того, что произнес врач. «Прервать беременность. Вы хотите сказать?» Лестрингж машинально накрыла плоский живот обеими руками. Ее взгляд медленно опустился вниз. «Я беременна, да, мисс». На лице девушки расцвела улыбка. Алина всегда мечтала о крепкой семье, и это такой шанс. «Не стоит делать поспешные выводы, мисс. Для вашего же блага необходимо сделать все, чтобы не навредить вашему организму. Простите, мистер Гросс, но я ничего не понимаю. Зачем мне нужно прерывать беременность? Почему вы просите меня об этом?» Волшебница насупилась. Она знала его с пеленок. Именно к мистеру Гроссу Лина ходила в случае простуды или воздушной болезни. «Как вы можете просить меня о таком?» Мужчина медленно поднялся с кресла и, обойдя рабочий стол, присел подле Лестрингж. Его руки по-отечески накрыли ее ладони. В свете восковой свечи глаза поблескивали. Лина непроизвольно сжалась, предчувствуя нечто ужасное. «Темная магия всегда оставляет след, Алина». Брюнетка сдавленно ахнула. «Нам не удастся спасти обоих, но мы можем попытаться спасти тебя, милая». По щекам покатились слезы, все это было нереально. «Этот плод», — мужчина махнул головой в сторону живота, — «погубит вас обоих». Он все говорил и говорил, не отчаиваясь образумить девушку, вот только она его уже не слышала. С трудом поднявшись на ноги, Лестрингж меланхолично кивнула, скрываясь за дверью. Оказавшись в пустом коридоре, перепуганная Лина накрыла живот дрожащими ладонями. «Темная магия всегда оставляет след. Внутри нее маленькая жизнь. Что бы ни случилось, она не позволит ее оборвать. Не после всего того, через что она прошла. Лина сделает все, но ее малыш выживет. Берег Апонтуит, дом Поттера». Чита с ней Пав быстро примчались к вернувшейся в их жизнь подруге. Лили долго плакала, страшась выпустить Лину из своих объятий. Да и девушка не сдержала эмоций при виде рыжей волшебницы. Близнецы бегали вокруг мародеров и Селестина. Мальчик с превеликим удовольствием составил им компанию в настольных магловских играх. Позже к ним присоединились Джеймс с Сириусом и Северусом. Трое взрослых мужчин с азартом в глазах играли в детские игры, не уступая друг другу победу. Миссис Снейп не отходила от школьной подруги ни на шаг. Казалось, если она отвлечется, то Алина непременно пропадет из виду. С натянутой улыбкой Лестриндж рассказала подруге о том, что узнала сегодня утром. Лили вновь не сдержала слез, коря судьбу за несправедливость. Алина так долго страдала, и сейчас все повторяется по новой. «Обещаю, что поддержу тебя в любом решении», — Лили стерла соленую влажность с румяных щек, «даже если мне вновь придется потерять тебя». Миссис Снейп ясно, о чем говорит, в конце концов, она тоже мать. И кому, как не ей, знать, что сейчас чувствует Лестриндж. Алина обняла подругу за плечи, с любовью наблюдая за Джеймсом, Селестином и Блэком. Если с ней что-то случится, то они не бросят ее племянника, а остальное не имеет значения. 22. Кладбище погасших звезд. Комментарий к 22. Кладбище погасших звезд. Видео к главе. https://meavrebit468. Запасаемся носовыми платочками. Берег Апонтуит, дом Поттера. Вытирая руки кухонным полотенцем, Лестриндж расставила только что вымытую посуду по шкафчикам. Пока три мародера крепко спали в своих постелях, волшебница с утра пораньше взялась за приготовление завтрака. С тех пор, как вернулся Робостан, Лина все чаще грустила по племяннику. Она его настолько сильно полюбила, что уже и не могла не воспринимать Селестина, как своего собственного ребенка. Столько лет она о нем заботилась, не спала ночами, когда у него резались зубки или когда он боялся той магии, которой обладал. Алина была с ним от и до, а теперь родной отец Селестина вернулся, и мальчик должен быть с ним. Ведь так правильно. С самого начала все было предрешено. Алина знала, что рано или поздно ей придется отпустить золотоволосого Селестина, но она не думала, что это произойдет так невыносимо больно. Ее маленький лучик наверняка останется с отцом, даже если бы она предложила ему свою кандидатуру в качестве родителя. Бесспорно, она была рада за брата, рада всей душой и сердцем. Вот только от этого легче не становилось. Стерев ребром ладони одинокую слезу, Лестриндж взглянула в окно, заметив три знакомых силуэта. Задернув за собой небольшую шторку, Лина выбежала на крыльцо дома, где неуверенно толпились двое молодых людей. Лина. С радостным визгом Селестин бросился в объятия присевшей на колени девушки. Крепко прижимая к себе хохочущего мальчишку, Алина не удержала внутри себя всхлип. Лина, маленькие пальцы накрутили выбившийся из пучка локон. Подняв Селестина на руки, Алина подошла к брату, нежно целуя его в щеку в качестве приветствия. Рядом стоящая Глория мило улыбалась, держа мужчину под руку. За те месяцы, которые он провел во Франции, Робостан так и не смог вернуться к прежней жизни. Ему часто мерещились дементоры, пожиратели и погоня, а он не хотел лишний раз пугать особо впечатлительного сына. С присущей искоркой во взгляде мальчишка бросился к дому, намереваясь разбудить всех тех, кто еще спал. Звездочка, сердце Лины болезненно сжалось, стук отдавался где-то в горле. Весь измученный, с темными кругами под глазами и неестественной бледной кожей, мужчина сделал пару шагов вперед, заключая сестру в ветхие объятия своего ослабшего тела. Лестриндж чувствовала, как изнеможденный страхом и усталостью Робостан с трудом дышит в ее ухо. Лина и вовсе не понимала, как в таком ужасном состоянии он продолжает стоять на ногах. Должно быть, он бы непременно упал, если бы рядом не было Глории. «Тебе станет лучше, Басти». Девушка энергично закивала, будто могла убедить в этом саму себя. «Ты поправишься, и все будет хорошо». Лестриндж вымученно улыбнулся, целуя исхудавшие руки сестры. По щекам покатились слезы, она знала, что он прощается. Привлекая Алину к своей груди, Робостан наклонился к ее уху, прошептав совсем неслышно: «Останься жить, звездочка», она кивнула, комкая ткань его рубашки на воротнике, которая теперь была не по размеру. «Я люблю тебя, Лина», костяшки бледных пальцев коснулись плоского живота сестры, и она поняла все без единого слова. «Присмотри за моим мальчиком». Он исхудал и осунулся, Так ужасно он не выглядел даже в Азкабане. Рука смерти оставила на Робастоне Лестринджи след. Его не смоешь ни одним известным заклинанием. В своей жизни он принимал много плохих и необдуманных решений, но все это было сделано в пользу семьи. Все, что он делал, ради чего боролся, была семья. Робастан стал пожирателем смерти, дабы его больной отец смог спокойно прожить отмеренный временем остаток жизни. Он путал следы Волан-де-Морту, когда тот вознамерился превратить Англию в колонию. Помог Регулусу с Клотильдой, всегда был на стороне Рудольфуса, а с его смертью он потерял не только брата, но и частичку своей души. Он потерял свою Мари. «Я люблю тебя, Басти», прошептала вслед исчезнувшему брату Лина. Он обернулся в последний момент и улыбнулся так же, как тогда, в канун Рождества. Матери уже не было с ними, но еще были Руди с отцом. Их маленькая и счастливая семья. Прожитые годы пеленой пролетели перед глазами, будто их и никогда не было. Если бы только можно было стереть те мучения, забыть боль и горе. Алина хотела вернуться назад в прошлое, хоть разок услышать смех родителей, увидеть молодых Басти и Руди, наперегонки шныряющих в бассейн. Там не было боли, там не было смерти. Селестин украл палочку лунатика, Лина усмехнулась, когда теплые руки Джеймса сомкнулись на ее талии. Волшебница откинула голову на его плечо, вглядываясь в голубое небо. Может, у нее и не было той большой семьи, но кто сказал, что семья определяется кровавыми узами? Алина счастливица. Она пережила войну с потерями, да, но она выжила. Она вернулась к своей самой большой любви по имени Джеймс Поттер. За недолгую, но определенно счастливая жизнь Лина обрела поистине особенных людей. У нее есть семья, пусть и не связанная кровью. «Я должна тебе кое-что рассказать», — Поттер кивнул, и вдвоем они вернулись в дом. Лестриндж улыбнулась, заметив, как бродяга с Римусом умоляют Селестина вернуть их волшебные палочки, а он с усердием корчит им в ответ рожицы. После обеда Римус составил компанию Блэку. Он должен был встретиться со своей племянницей в трех метлах.